Глава 4. Роман удивленно уставился на своего тестировщика. Причиной удивления был вовсе не сон, в который Гончаренко был погружен почти на полчаса. Роман успел взглянуть на часы, прежде чем заснуть. Что-то подобное он и предполагал. Это был другой сотрудник. Вместо слегка неформального парня с предположительной татухой на руке перед ним стоял высокий солидный брюнет на вид старше 30. На бейджике надпись «Я Н. Зотов». За полуоткрытой дверью кому-то звонила Лариса Владимировна, явно по его вопросу. До него донеслось, прочитал целиком, смотрел на руки, не дотянулся. В порядке уменьшения радости от произнесенного. Впрочем, Роман решил, что с тестом справился неплохо. Наивно было думать, что он смог бы пройти его на 100%. Новый тестировщик с минуту смотрел на мониторы, после чего огласил сидящему в кресле Гончаренко вердикт. «Неплохо, даже очень хорошо». Он одобрительно кивнул Роману. «Учтивость, плавные движения. Официантом, что ли, работал раньше? Обычная история, если приезжий. Или студентом мог подрабатывать?» «Твердая пятерка. Это много или мало?» — спросил Роман. «Этого более чем достаточно для должности, на которую вы претендуете. Он аэрогномика на 5 баллов означает, что вы можете видеть сны, создаваемые нашей корпорацией, осознавая, что спите. Причем тратя на это значительно меньше усилий и лучше контролируя свое поведение, чем те, у кого 3 или 4 балла. Но и с 3 баллами сновидцы у нас тоже работают». «А какая вообще шкала у онейромантии?» – заинтересовался Роман. «Онейрогномики», – улыбнулся Язотов, «Ян, Яков». «Онейромантия – это ближе туда, к некромантии и спиритизму». «А шкала 10-бальная. Новым сотрудникам мы ее раздаем, но вам она пока, к сожалению, не положена. Вкратце, если 0, человек не запоминает свои сны. Чужие видеть не может даже на сильном оборудовании, не способен к осмысленному сновидению. Или вообще не видит сновидений, но это уже крайне редко. Обычно, если кто-то говорит, что не видит снов, это означает лишь то, что он их не запоминает. К нулям относят где-то 10-ю часть человечества. 1-2 балла – низкий уровень. Около половины людей имеют именно такой. Смотрят сны, но работать сновидцами для них – сущие мучения. Тратят слишком много сил, если пробуют себя в осознанном сне. Особенно единички. Двойки раньше у нас работали, но долго не выдерживали. Уставали сильно, спали на работе слишком крепко, переставали запоминать сны, не просыпались во сне. Сейчас мы принимаем сновидцами, начиная с троек. Они способны примерно на то же, что и вы, но им это дается сложнее. Таких, имеющих от 3 до 5 баллов в процентов 30, этот уровень считается средним. Но это для нашей области науки, конечно. Формально он выше среднего. А дальше? 6-7 – это высокий уровень. С таким уровнем можно стать архитектором снов. Имея в вашем возрасте уровень 5, вполне можно развить его до 6. Если бы начали в детстве, то и до 7 можно было бы. С таким уровнем можно создавать свои осмысленные сны, изменять пространство и физические законы внутри сна. С 6 баллами я достал бы до лестницы? Совершенно верно, понял вопрос Зотов и продолжил. 8-9 баллов почти не встречаются, это выдающийся уровень, ловцы снов. В мире может быть всего несколько десятков от силы сотен людей с такой онейрогномикой, большинство из которых, заметьте, не выявлено. Они могут такие штуки со снами вытворять, что мама дорогая. Зотов вдруг перешел с учтивой плавной речи на шутливо восторженную. Могут уснуть в своем сне, а переместиться в чужой, схватить носителя и перенести его в свой сон. Или взять и объединить сны нескольких людей. Представь, ты, к примеру, во сне гуляешь по берегу, а девушка твоя смотрит сон, где она плывет на корабле. И тут, бац, корабль подходит к берегу, где ты гуляешь, и вы смотрите дальше один сон. И помните его потом, после пробуждения. Всю жизнь, как правило, закончил он на лирической ноте. Беседа на самом интересном для Романа месте прервалась появлением в комнате Ларисы Владимировны. «О, вы уже проснулись, Роман Игоревич. Ярослав Николаевич сказал, что у вас хороший уровень. На этом пока все. Мы вам позвоним. У нас есть еще несколько кандидатов на эту вакансию». Роман попрощался, но задержался в дверях. «А 10 баллов?» – обратился он к Зотову. «Такого еще не наблюдалось на практике. Но чисто в теории это полный контроль над любыми сновидениями. Спасибо, до свидания». Гончаренко хотел добавить «надеюсь, еще встретимся», но получилась только небольшая пауза. Он улыбнулся и вышел из кабинета.